Глава третья. Письма невесть от кого. Гарри никогда еще так не наказывали, как за историю с бразильским удавом. Когда ему, наконец, разрешили выходить из чулана, уже начались летние каникулы, а Дадли уже успел сломать новую видеокамеру, разбил самолет с дистанционным управлением и, в первый раз сев на новый гоночный велосипед, умудрился врезаться в миссис Фиг, переходившую Тисовую улицу на костылях, и сбить ее с ног так, что она потеряла сознание. Гарри был рад, что занятия в школе закончились. Но зато теперь ему негде было скрыться от Дадли и его дружков, которые каждый день приходили к нему домой. И Пирс, и Деннис, и Малкольм, и Гордон — все они были здоровыми и безмозглыми. Но Дадли был самым здоровым и самым безмозглым, и потому именно он считался их предводителем и решал, что будет делать вся компания. И вся компания соглашалась с тем, что следует заняться любимым спортом Дадли — охотой на Гарри. По этой причине Гарри проводил как можно больше времени вне дома, шатаясь неподалеку и думая о том, что не так уж много времени осталось до конца каникул, откуда ему светил крошечный лучик надежды. В сентябре он должен был пойти в среднюю школу и, наконец-то, расстаться с Дадли. Дадли перевели в частную школу, где когда-то учился дядя Вернон, в Воннингс. Кстати, туда же устроили и Пирса Полкисса. А Гарри отдали в самую обычную общеобразовательную школу, в Хай Камеронс. Дадли это показалось невероятно смешным. «В этой школе старшекурсники в первый же день засовывают новичков головой в унитаз», — сразу же начал издеваться Дадли. «Хочешь подняться наверх и попробовать?» «Нет, спасибо», — ответил Гарри. «В многострадальный унитаз никогда не засовывали ничего страшнее твоей головы. Его бедняжку может истошнить». Гарри убежал раньше, чем Дадли понял смысл сказанного. Как-то в июле тетя Петунья повезла Дадли в Лондон, чтобы купить ему фирменную форму школы Воннингс, а Гарри отвела к миссис Фиг. Как ни странно, теперь у миссис Фиг стало куда приятнее, чем раньше. Выяснилось, что она сломала ногу, наступив на одну из своих кошек, и с тех пор уже не пылает к ним такой страстной любовью, как прежде. Так что она не показывала Гарри фотографии кошек и даже разрешила ему посмотреть телевизор, но зато угостила шоколадным кексом, который, судя по вкусу, пролежал у нее в шкафу по крайней мере десяток лет. В тот вечер Дадли гордо маршировал по гостиной в новой школьной форме. Ученики Воннингса носили темно-бордовые фраки, оранжевые бриджи и плоские соломенные шляпы, которые называются канотье. Еще они носили узловатые палки, которыми колотили друг друга за спинами учителей. Считалось, что это хорошая подготовка к той взрослой жизни, которая начнется после школы. Глядя на Дадли, гордо вышагивающего в своей новой форме, дядя Вернон ужасно растрогался. И ворчливым голосом, ворчал он притворно, пряча свои эмоции, заметил, что это самый прекрасный момент в его жизни. Что же касается тети Петуньи, то она не стала скрывать своих чувств и разрыдалась. А потом воскликнула, что никак не может поверить в то, что этот взрослый красавец, ее крошка-сыночек, ее миленькая лапочка. А Гарри даже боялся открыть рот. Он изо всех сил сдерживал смех, но тот так распирал его, что мальчику казалось, что у него вот-вот треснут ребра и хохот вырвется наружу. Когда на следующее утро Гарри зашел на кухню позавтракать, там стоял ужасный запах. Как оказалось, он исходил из огромного металлического бака, стоявшего в мойке. Гарри подошел поближе. Бак был наполнен серой водой, в которой плавало нечто похожее на грязные тряпки. «Что это?» — спросил он тетю Петунью. Тетя поджала губы. Она всегда так делала, когда Гарри осмеливался задать ей вопрос. «Твоя новая школьная форма». Гарри снова заглянул в бак. «Ну да, конечно», — произнес он. «Я просто не догадался, что ее обязательно нужно намочить». «Не строй из себя дурака», — отрезала тетя Петунья. «Я специально крашу старую форму Дадли в серый цвет. Когда я закончу, она будет выглядеть как новенькая». Гарри никак не мог в это поверить, но решил, что лучше не спорить. Он сел за стол, стараясь не думать о том, как будет выглядеть в свой первый день в Хай-Камеронсе. Наверное, так, словно вырядился в обрывке полусгнившей шкуры мамонта. В кухню вошли Дадли и дядя Вернон, и оба сразу сморщили носы. Запах новой школьной формы Гарри им явно не понравился. Дядя Вернон, как обычно, погрузился в чтение газеты, а Дадли принялся стучать по столу форменной узловатой палкой, которую он теперь повсюду таскал с собой.